Глава 49. Через час Мара стояла перед шефом и с удовольствием наблюдала, как его кустистые брови ползут вверх. Никогда еще она столько всего не делала за такое короткое время, и никогда еще она не была так довольна собой. Что бы ей сейчас Руслан не сказал, Мара понимала, что справилась. Прыгнула выше головы. А ведь это она всего лишь младший редактор, новичок в агентстве, блатная девочка при богатом муже. «Я и не знал, что Белозеров, оказывается, спас целую семью». Начальник удивленно покачал головой и недоверчиво взглянул на Мару. «Что, думает, это она сама придумала? Ну уж нет». «Глеб никогда не рассказывал об этом. Никогда нигде не вылезала, а мы всю подноготную про него. Нет, это невозможно». 20 лет прошло, он сам ребенком был. Мара не собиралась сдаваться. Не хочет ей верить? Да пожалуйста. Но она все равно докажет, что не просто так ее сюда взяли. На Волге дело было, сильное течение, отец семейства не справился с управлением лодки, она перевернулась. Дети, две девочки, плавать не умели, спасательных жилетов не было. Да вот же скрин газеты, я для вас распечатала. Молчание в ответ. А Мара и не торопила шефа, сама не сразу поверила, что такое откопала в сети. Старая местная газета, которая уже лет 10 как закрылась, у нее и сайта не осталось, но зато кто-то давным-давно отсканировал старый архив, и теперь он висит неприметной ссылкой на одном из областных порталов. Почему Мара туда полезла? Да потому что Белозеров был родом из Твери, в детстве увлекался плаванием, разряд даже какой-то имел, а та самая забытая газетка писала о местных соревнованиях. Вот Мара и решила искать что-то, чего никто не знал. В удачу, правда, особо и не верила. А Белозеров и не рассказывал никому, похоже, об этом случае. Может, и забыл давно. Но сейчас не время скромничать. Это даже Мара понимала с ее почти нулевым опытом в пиаре. Если мы действительно хотим перебить негативный фон, который сейчас лезет из всех ушей Руслан Дмитриевич, то надо дать ход этой истории. Такое люди любят, очень. Можно найти эту семью, взять интервью у девочек, они уже взрослые, рассказать, как сложилась их жизнь. Да тут столько сюжетов можно сделать. Да все домохозяйки страны будут нашими. А вы знаете, какая это мощная сила для создания нужной репутации? Федеральные каналы, опять-таки, ток-шоу. И никому больше не будет интересно, что там с налогами у Белозерова. Шеф слушал ее внимательно, с любопытством разглядывая девушку. А Мара, чем больше говорила, тем увереннее себя чувствовала. Потом и вовсе пододвинула Руслану два распечатанных листка с планом пиар-компании. «Это то, что я предлагаю сделать, но делать надо быстро. Я готова сама этим заняться, кое-что я уже нашла на эту семью. У них довольно редкая фамилия. Одна из девушек, кстати, известный сетевой автор, пишет романы, и у нее тоже есть аудитория, которую мы могли бы превратить в свою». «Лихо», — усмехнулся шеф. «Но есть одно «но». А если Белозеров не захочет ворошить эту историю? По каким-то причинам он же нам ее не рассказал». «Нет, это...» «В его интересах». С неожиданным для себя нажимом в голове оборвала начальника Мара. «С ним нужно связаться как можно скорее и убедить его дать разрешение. Его вообще не надо будет светить. Никаких интервью с ним. Должно выглядеть так, будто журналисты сами случайно это раскопали». «Я не дурак, Марыся, сам это понимаю. Ладно, можешь идти. Мне нужно посоветоваться с руководством. Пока никому ничего не говори, ясно?» Мара кивнула. Ее распирало изнутри от радости, волнения и счастья. Да, она была счастлива и очень довольна собой. Всегда хвали себя, Мара, когда есть за что. Никогда не обесценивай себя и свои достижения. Слова мамы, сказанные ей много лет назад, сейчас очень, кстати, всплыли в голове. Она и правда молодец. Теперь главное, чтобы этот Глеб Белозеров согласился. Остальное уже дело техники, а она в агентстве отточена до автоматизма. Мара сидела как на иголках, ожидая, когда ее снова позовут и скажут, что можно начинать. Но и времени зря не теряла. Сёрфила по сайтам, скачивала себе все, что можно было найти про спортивное детство Белозерова и спасенных им девочках. А еще ей безумно хотелось позвонить Кайрену и все ему рассказать. Она даже несколько раз брала в руки мобильный, но удерживала себя. Может, ему вообще не будет интересно, что она скажет. Наверняка он очень занят. Ей надо бы успокоиться, а то еще ляпнет больше, чем нужно. Будь он сейчас рядом, Мара, не стесняясь, бросилась бы его обнимать. Просто потому, что по-другому уже не могла. Потому что хотела, чтобы он был всегда рядом с ней, думал о ней постоянно, так же, как и она о нем. Потому что, глядя в его синие глаза, видя его сдержанную, но такую настоящую улыбку, ей хотелось летать. Она могла свернуть горы, когда он с ней. Когда слышала: «У тебя все получится, Мара». Ей это нередко говорили и другие люди. Родители всегда ее поддерживали. У нее была Вика, да тот же Шафранов, пока не показал свою гнилую натуру, тоже радовался за нее. Но Кайрен, ее персональный японский бог, ее муж, Это совсем другое дело. Его внимание, его слова приобрели для Мары особую ценность. И все-таки не выдержала, схватила мобильный. На телефон зазвонил сам, на экране высветилась мама. Но не сбрасывать же. «Мара, привет!» Мама говорила быстро и немного взволнованно. «Кайрен пригласил нас на ужин, очень приличный ресторан. Дорогая, это то, о чем мы с папой подумали? Он, вы точно решили пожениться? Будете подавать заявление?» Мара глядела на свое кольцо с бриллиантом. «Ну, как тебе сказать, мам?» Вздохнула она, не представляя, как можно сказать матери по телефону, что уже вышла замуж. «Не совсем так, но близко. Давай лучше вечером. И не волнуйся, пожалуйста, у нас все хорошо». «Ну, слава богу, ты знаешь, для нас с папой...» «Я счастлива, мам, очень». Она еще улыбалась в трубку, когда увидела перед собой шефа. «Марыся, ко мне в кабинет, живо!»